Глава 35. Дезире. Временами мне казалось, что я с ума сойду, если мне не удастся хотя бы пару часов, всего пару часов побыть одной. Местные бабы уверяли, что рожая двоих подряд, экономишь кучу времени и сил. Дети могут вместе играть, придумывать общие развлечения. Конечно, первое время придется нелегко, зато отстрелялся сразу и все. Многие из них заранее знали, что будет трудно, и все же добровольно на это пошли. Хотя если б я знала, чего это стоит, Нильса бы вообще на свете не было. Хорошо, что не знала. Да хотя бы куда-то с ними пойти. Ходить самостоятельно они долго не могли, так что Нильса приходилось усаживать в старую прогулочную коляску, а Арвида на подножку для второго ребенка. Думаю, проще было управлять четверкой необъезженных лошадей, чем такой коляской. Арвид вертелся и раскачивался, то и дело норовя украдкой ущипнуть Нильса. Нильс все время пытался сесть, выскальзывая из спального мешка. А какое невероятное количество памперсов прошло через наш дом. К концу лета Арвид уже почти перестал пользоваться памперсами, но время от времени у него еще случались рецидивы. Однажды я нарядила его в новехонький комбинезончик, а он забылся, и произошла маленькая неприятность. Когда я это обнаружила, он немного смутился, но имел нахальство утверждать, что это Нильс наделал в его штаны. Больше всего угнетало то, что невозможно было расслабиться. Приходилось каждую минуту за ними следить. Если они затихали, это значило лишь то, что они что-то затевают. Мне даже приходилось их брать с собой в туалет, если они не спали, пока кровожадные настроения Арвида не поутихли. Зато Бенни на этот счет особо не напрягался. Как-то раз я пошла в коровник за молоком, а когда вернулась на кухню, он сидел с головой погрузившись в газету, пока Арвид елозил животом по столу и ел сахарный песок из сахарницы столовой ложкой. Нильс же тем временем лежал под столом и мирно грыз электрический провод своими острыми, как шило, молочными зубками, которыми недавно обзавелся. Когда я стала его отчитывать, Бенни только ухмыльнулся, посоветовав мне расслабиться, и завел очередную историю про соседского фермера, который поехал кататься на велосипеде с одним из своих многочисленных чад в детском сиденье, пристегнутом к корзине для продуктов. Когда какой-то знакомый спросил его, сколько лет ребенку, он задумчиво посмотрел на мальчонку и ответил: «Да вроде три». «Не может быть!» — удивился знакомый. «Ему же явно меньше!» Фермер снова взглянул на ребенка и сказал: «Неужто это я прошлогоднего прихватил?» Бенни раскатисто захохотал над собственной шуткой, хотя мне она показалась слишком похожей на правду, чтобы быть смешной. Я всегда очень неохотно оставляла с ним надолго детей. Однажды я пришла домой, а он сидит и треплется себе по телефону. Корм он там заказывал, что ли? А за его спиной Нильс внезапно научился новой штуке — карабкаться по крутой лестнице. Он уже добрался до 12-й ступеньки и теперь стоял и пошатывался взад-вперед. Я с криком бросилась к лестнице и еле-еле успела его подхватить, когда он вдруг покачнулся и полетел вниз. «Тихо вы, я же по телефону говорю!» — возмутился Бенни, даже не обернувшись. Когда я высказала ему все, что думаю, ему хватило наглости заявить, что я просто привыкла все контролировать и никак не научусь полагаться на него. «Ну, конечно, для этого нам нужен, по крайней мере, десяток детей!» — фыркнула я. «Почему это?» «Если полагаться на тебя, то следует заранее учесть возможные потери». «Ерунда», — пробурчал Бенни. «Ничего же не случилось». А когда я в середине осени отдавала детей в садик, то поняла еще одно. Если они придут туда чумазами или в перепачканной одежде, краснеть за них все равно придется мне, пусть даже отводил их Бенни. Иногда подобное случалось, а он за такими вещами не особенно следил. И я сквозь землю была готова провалиться, узнав, что он отвез их в садик в той же одежде, в которой они ползали по коровнику. Когда мы заходили в магазин, и кто-то из них начинал верещать, то все косились на меня, а не на Бенни. По всем статьям отвечать за них приходилось мне, и точка. Со стороны, конечно, все это звучит как сплошное нытье. Дети и правда вытягивали из меня все соки. Но в глубине души я каждую минуту отдавала себе отчет в том, что именно они придают смысл моей жизни, не подумайте чего. А сколько с ними приходилось смеяться. Я была матерью-тигрицей. Если бы кто-нибудь посмел обидеть моих детей, я бы, не задумываясь, впилась обидчику в горло и не выпустила бы до последнего. В середине ноября настала пора снова выходить на работу. Я закинула детей в садик, а сама поехала в город в непривычно пустой машине. Только сейчас я оценила, какая это роскошь. Спокойно ходить по коридору, не крутя головой во все стороны, как сова. Посидеть с газетой во время обеденного перерыва. Ходить в туалет одной. Обедать с коллегами за мирной беседой, когда тебе никто не мешает. Короче говоря, нет ничего труднее, чем воспитывать маленьких детей. Ну, разве что управлять воздушным движением большого аэропорта. В условиях тумана, в час пик, когда воздушное пространство забито аэробусами со встречными маршрутами. Но Но даже авиадиспетчер рано или поздно идет домой и отдыхает. Хорошо, что до появления детей об этом не знаешь. Но чего еще не знаешь, так это того, что ты способна на такую безумную любовь. И того, что из-за них жизнь вдруг становится трехмерной.